Левитация. Джон Килли. Небольшой инструмент, важнейшей частью которого являются три гироскопа, используется для демонстрации возможности воздухоплавания. Эти гироскопы прикреплены к тяжелой металлической массе, весящей около тонны. Другая часть аппарата представляет собой систему трубок, заключенных в, возможно, меньший объем и сгруппированных в кольцо. Эти трубки представляют собой определенные струны, которые соответствуют потокам сил, действующих на планету и устремленных к ее нейтральному центру и исходящих из него. Воздействие на молекулярную структуру поднимаемой массы основано на том факте, что каждая молекула обладает северным и южным полюсом, или точнее положительным и отрицательным полюсами, которые располагаются вокруг центра, образованного тремя составляющими ее атомами. Вне зависимости от того, в каком направлении перемещается масса металла, полюса молекулы остаются постоянно ориентированными в направлении полюсов планеты и действуют в точности как магнитная стрелка, когда она не подвержена посторонним влияниям. Гироскоп. Быстро вращающееся твердое тело, имеющее три степени свободы, может совершать любой поворот около центра подвеса. Свойство гироскопа – неизменно сохранять направление своей оси в пространстве – используется в приборах для автоматического управления движением самолетов, морских судов, торпед и так далее. Второе его свойство – прецессировать под действием приложенной силы, то есть – описывать движение оси вращения круговую коническую поверхность, положено в основу навигационных приборов. Вращение дисков гироскопов воздействует на молекулы поднимаемой массы, изменяя на противоположное значение полярности – reversing their poles, что вызывает отталкивание от Земли наподобие отталкивания одноименных магнитных полюсов. Это отталкивание может быть уменьшено или увеличено в зависимости от условий. Благодаря действию вращающихся с максимальной скоростью трех дисков гироскопов и последующего приведения двух из них в согласии с тоном, которому они соответствуют в своем вращении, к определенному вибрационному соотношению, масса, медленно качаясь сбоку на бок, отрывается от пола, поднимается на несколько десятков сантиметров в воздух, задерживается в этом положении, и когда диски постепенно уменьшают скорость своего движения, опускается на пол, легкая, как пушинка. Когда есть возможность подъема одной молекулы, то отсутствует ограничение на подъем любого тела, воздействовать на которое можно так же легко, как и на одну молекулу. Предлагаемый для цели воздухоплавания аппарат будет иметь более 61 метра в длину и 18 метров в диаметре. Он должен быть изготовлен из полированной стали и иметь форму, суживающуюся концам. Аппарат будет движим силой деполяризованного отталкивания – depolar repulsion – и развивать скорость около 480 км в час. Он может быть значительно более простым в управлении, чем любое транспортное средство. Другой замечательной особенностью аппарата является то, что он летает без посредства воздуха. Поэтому, если атмосфера будет совершенно отсутствовать, он сможет двигаться с такой же легкостью. Используя наиболее подходящие условия среды, например, значительную силу сопротивления межзвездного вакуума, аппарат может быть приспособлен даже для полетов в далекие глубины космоса. Смена полярности, определяемая расположением планет, будет контролироваться другими методами концентрации. Безопасно размещенный внутри такого аппарата человек, владеющий новыми химическими законами, кислородным оборудованием и возможностями неограниченного увеличения скорости, быстро достигнет среды, где сопротивление атмосферы отсутствует. Путешествие от одной планеты к другой займет изумительно короткое время. Поэтому достичь иных планет нашей Солнечной системы на этом аппарате будет так же легко, как и глубин океана. До сих пор Большим затруднением решения этой проблемы является необходимая прочность конструкции для реализации описанных условий. Размеры конструкции не принципиальны. Самое тяжелое может управляться как самое легкое. Перевод с английского Мазурина и Порожниковой. Пирамиды, телескоп и свет. Сооружение имеет форму пирамиды высотой 60 метров и 30,5 метров в основании. На вершине его располагается диск, в центре которого находится отверстие с угловым раствором в одну минуту, а также комбинированное устройство из трех отражателей, которые должны фокусировать свет в центр данного отверстия. Такой метод позволяет получить изображение источника света у основания пирамиды на белой поверхности, специально подготовленной для этой цели. Достигнутые результаты находятся за пределами мечтаний самого оптимистично настроенного астронома наших дней. Четкость изображения – наиболее замечательная особенность этого явления, а увеличение ограничено лишь размером основания пирамиды. Вероятно, этим объясняются некоторые детали строения Великой Египетской пирамиды, имеющей круглое отверстие в своей центральной части и углубление в основании. Устройство, находившееся в ее верхней части, по-видимому, было разрушено во время одного или нескольких из множеств опустошений и катаклизмов, которым эта земля таинственных перемен так часто подвергалась. Великая пирамида доказывает, что древние египтяне обладали необычайно обширным и глубоким знанием астрономии, хотя, обладая подобными познаниями, они и не были знакомы с устройством телескопов. Им удалось, используя такой метод, обойти крайне трудоемкий процесс изготовления линз. На подобном принципе ими был также создан микроскоп без линз, намного превосходящий своими возможностями те, что имеются в настоящее время. Перевод Калинина.